Глава 15. Корпоративистское государство. Вместо вращающихся дверей – проходной двор. По-моему, это не лепость и глупость. Думать, что все наши действия объясняются жаждой денег. Безумие. Вам бы следовало вернуться в школу и поучиться. Джордж Буш-старший отвечает на обвинение в том, что его сын осуществил вторжение в Ирак, чтобы открыть новые рынки для американских компаний. Государственные служащие имеют нечто такое, чего не хватает частному сектору. Это долг верности большому благу, долг верности общим интересам всех, а не только интересам кучки людей. Компании же хранят верность своим акционерам, но не стране. Дэвид М. Уолкер, начальник главного контрольно-финансового управления США. Февраль 2007 года. Он не видит разницы между общественными и частными интересами. Сэм Гардинер, бывший полковник военно-воздушных сил США. Пенсионер, а Дики Чейни. Февраль 2004 года. В разгар промежуточных выборов 2006 года, за 3 недели до объявления об отставке Дональда Рамсфельда, Джордж Буш на скромной церемонии в овальном кабинете подписал закон об ассигнованиях на оборону. Он занимал 1400 страниц и содержал одну поправку, на которую в тот момент почти никто не обратил внимания. Она давала президенту полномочия вводить военное положение и использовать вооруженные силы, в том числе Национальную гвардию, игнорируя пожелания губернатора штата в случае чрезвычайной ситуации, чтобы восстановить общественный порядок и подавить беспорядки. Такой чрезвычайной ситуацией может быть ураган, массовые протесты или чрезвычайная ситуация, угрожающая здоровью общества, в случае чего армия может участвовать в организации карантина и охранять склады с вакциной. Раньше президент мог ввести военное положение только в случае мятежа. Сенатор от демократов Патрик Лихи, поддерживаемый коллегами по предвыборной кампании, был единственным политиком, который пытался забить тревогу. Он заявил, что использование военного положения для поддержки законов противоречит одному из базовых принципов нашей демократии и указал на то, что последствия такой поправки будут невероятно значительными. Однако эта поправка была вставлена в оборонный закон как незначительное дополнение, которое мало изучалось. Другие комитеты Конгресса, обладающие правом обсуждать эти вопросы, были лишены возможности оставить свои комментарии к этим предложениям, не говоря уже о возможности посвятить им специальные слушания. Это изменение давало гораздо больше полномочий исполнительной ветви власти, но тут была по меньшей мере еще одна сторона, оставшаяся в выигрыше. Фармакологическая индустрия. В случае вспышки какой-либо эпидемии, они могли рассчитывать на армию, которая будет охранять их лаборатории и хранилища, а также вводить карантины. Администрация Буша давно стремилась к реализации этой цели. Это было прекрасной новостью для бывшей компании Рамсфельда, Gilead Sciences, владевшей патентом на препарат для лечения птичьего гриппа Tamiflu. Новый закон в сочетании с опасениями перед птичьим гриппом, возможно, также увеличил популярность Tamiflu. После того, как Рамсфельд покинул правительство, всего за 5 месяцев стоимость соответствующих акций поднялась на 24%. Как же повлияли на этот закон интересы производителей? Возможно, никак. Но это не пустой вопрос. Он сродни более широкому вопросу. Какую роль корыстные интересы таких подрядчиков, как Halliburton и Bechtel, или нефтяных компаний, таких как ExxonMobil, сыграли в стремлении команды Буша оккупировать Ирак? На подобные вопросы, касающиеся мотивации, невозможно дать четкого ответа. Потому что речь тут идет о людях, которые, как всем известно, постоянно сплетают интересы корпораций с национальными интересами в такой степени, что часто, кажется, сами не способны отличить одни от других. В 2006 году вышла книга под названием «Переворот» – «Overthrow», написанная бывшим журналистом газеты «New York Times» Стивеном Кинзером, который пытается понять, чем же руководствовались американские политики в 20 веке, когда они организовывали и осуществляли перевороты в других странах. Изучив истории таких операций по смене режима, начиная от переворота на Гавайях в 1893 году и кончая Ираком в 2003 году, он нашел, что каждый раз повторяется один и тот же процесс, проходящий в 3 этапа. На первом этапе транснациональные американские корпорации – видят какую-либо значимую угрозу со стороны иностранного правительства, которое требует, чтобы компания платила налоги или соблюдала трудовое законодательство и закон об охране среды. Иногда компании угрожает национализация или ее вынуждают продать часть своих земельных владений или активов. Затем, продолжает Кинзер, американские политики начинают воспринимать эти проблемы корпораций как нападение на Соединенные Штаты. Они превращают экономические мотивы в политические или геостратегические. Делают вывод, что режим, который ставит препятствия американским компаниям или им угрожает, это режим антиамериканский, репрессивный, диктаторский. И, вероятнее всего, он служит орудием в руках еще какого-то государства или группы влияния, которые занимаются подрывной деятельностью против Соединенных Штатов. И, наконец, наступает 3-й этап, когда политики должны убедить публику в том, что необходимо вмешаться, используя образ борьбы добра против зла, подавая ситуацию как возможность освободить бедный и угнетаемый народ от жестокого режима, который считают диктаторским. Потому что какой же еще режим будет ставить под угрозу американские компании? Иными словами, внешняя политика США представляет собой плод массовой психологической проекции, когда крохотная элита путает свои корыстные интересы и потребности с интересами всего мира. Кинзер указывает на то, что подобные вещи особенно характерны для политиков, которые пришли на государственную службу непосредственно из корпоративного мира. Например, государственный секретарь при Эйзенхауэре Джон Фостер Даллес большую часть жизни проработал юристом в крупнейших международных корпорациях и отстаивал интересы самых богатых компаний мира, конфликтах с правительствами других стран. Кинзер, подобно многим другим биографам Даллеса, приходит к выводу, что этот госсекретарь не умел отделять интересы корпораций от интересов страны. Даллес, пишет он, всю жизнь был одержим двумя идеями – борьбой с коммунизмом и защитой прав транснациональных монополий. Он считал, что эти интересы взаимосвязаны и поддерживают друг друга. Выражение «взаимосвязаны и поддерживают друг друга» принадлежит историку Джеймсу Абилю. Это означало, что ему не приходилось выбирать между двумя главными идеями. Если, скажем, правительство Гватемалы предпринимает действия, угрожающие интересам United Fruit Company, это фактически равноценно наступлению на Америку и заслуживает силового ответа. Администрация Буша, одержимая двумя идеями – войны против терроризма и защиты интересов транснациональных корпораций, и наполненная людьми, вчера сидевшими в Совете директоров корпораций, подобным образом смешивает и переплетает разные интересы, но при одном существенном отличии. Компании, которые защищал Даллес, были транснациональными корпорациями, вкладывающими крупные деньги в экономику других стран – в шахты, сельское хозяйство, банки и нефть. И, как правило, они все единодушно желали заниматься своим бизнесом в стабильном и приносящем доходы окружении, где не строгие законы относительно инвестиций, много свободных рабочих рук и не происходит никаких неприятных неожиданностей вроде экспроприации. Если они и устраивали государственные перевороты или военные операции, это не было самоцелью, но в итоге должно было служить стабильности. С зарождением капитализма катастроф положение изменилось. Создатели войны против террора принадлежали уже к иному поколению политиков-корпоративистов, для которых войны и катастрофы стали самоцелью. И когда Дик Чейни и Дональд Рамсфельд смешивают выгоду Локхид, Хелли Бёртон, Карлайл или Джилет с благом для Соединенных Штатов и даже всего мира, такая проекция имеет крайне опасные последствия. Ибо благом для этих компаний являются бедствия, войны, эпидемии, стихийные катаклизмы и нехватка ресурсов. И количество подобных удачных моментов сильно возросло с приходом к власти Буша-младшего. Эта проекция еще разрушительнее по той причине, что важнейшие соратники Буша в беспрецедентной степени своими интересами связаны с комплексом капитализма-катастроф в новой эре, когда произошла приватизация войн и ликвидация последствий катастроф, что позволяет им получать высокую прибыль от бедствий, которые они сами организовали. Например, когда Рамсфельд покинул свой пост после поражения республиканцев на промежуточных выборах 2006 года, пресса сообщала, что он вернулся в частный сектор. Но правда заключается в том, что он никогда оттуда не уходил. Когда Буш назначил его министром обороны, Рамсфельд, как все государственные чиновники, был обязан избавиться от любого имущества, которое позволило бы ему получать прибыль или нести потери от решений, принятых им как политиком на своем посту. Проще говоря, он обязан был распродать все, что связано с национальной безопасностью и обороной. Но это оказалось для Рамсфельда огромной проблемой. У него было столько имущества в различных сферах производства, связанных с катастрофами, что он заявил о невозможности от него избавиться к намеченному сроку. И ему пришлось идти на большие компромиссы с этикой, чтобы сохранить в своих руках все, что возможно. Он продал акции Lockheed, Boeing и других оборонных компаний, которыми непосредственно владел, и выставил на аукцион акции на 50 миллионов долларов в надежде на будущее. Но он все равно остался частным или полным владельцем частных инвестиционных фирм, связанных с обороной и биотехнологиями. Рамсфельд не хотел нести потери от быстрой продажи этих компаний, а вместо этого дважды просил увеличить срок выполнения этого требования на 3 месяца, что встречается крайне редко среди политиков такого уровня. Это означало, что он все еще продолжал искать подходящих покупателей для своих компаний и активов 6 месяцев, а возможно даже и позже, уже когда был министром обороны. Что же касается компании Gilead Sciences, которую Рамсфельд раньше возглавлял и которая обладала патентом на Тамифлю, министр обороны проявил упорство. Когда ему предложили сделать выбор между интересами бизнеса и государственной деятельностью, Рамсфельд просто отказался это сделать. Эпидемии прямо угрожают национальной безопасности и потому относятся к сфере деятельности министра обороны. Но несмотря на такой очевидный конфликт интересов, Рамсфельд так и не смог продать акции Gilead на протяжении всего срока своей службы, сохранив за собой имущество Gilead на сумму от 8 до 39 миллионов долларов. Когда Сенатская комиссия по этическим вопросам пыталась заставить Рамсфельда привести свои дела в соответствие с обычными требованиями, тот повел себя агрессивно. В частности, он обратился с письмом в отдел по вопросам правительственной этики с жалобой, что ему пришлось потратить 60 тысяч долларов на работу бухгалтеров в связи с этими чрезвычайно сложными и запутанными денежными отчетами. Хотя для владельца акций на 95 миллионов долларов на момент службы в правительстве расход 60 тысяч на манипуляции со своими финансами вряд ли должен показаться чрезмерным. Согласно данным, представленным Рамсфельдом в 2005 году, он владеет акциями на сумму 96,5 миллиона долларов, которые приносили ему доход до 13 миллионов, а также землями стоимостью в 17 миллионов, от сдачи которых в аренду получает доход в 1 миллион. Непоколебимое упорство Рамсфельда отказаться от бизнеса катастроф, даже находясь на важнейшем государственном посту в сфере национальной безопасности, отразилось на его работе в ряде конкретных случаев. В течение первого года службы, когда он искал варианты продажи своих акций, Рамсфельд всячески старался уклониться от различного рода важных решений. По данным Associated Press, он избегал совещаний в Пентагоне, на которых обсуждалась проблема СПИДа. Когда же федеральное правительство должно было принять решение о том, надо ли ему вмешиваться в случаях нескольких крупнейших слияний и поглощений, в которых участвовали важнейшие оборонные подрядчики, включая General Electric, Honeywell, Northrop Grumman и Silicon Valley Graphics, Рамсфельд как мог старался уклониться от этих дискуссий на высшем уровне. Со слов его официального представителя, у Рамсфельда сохранились финансовые связи с перечисленными выше компаниями. «Я старался держаться от них в стороне», — сообщил Рамсфельд журналисту, отвечая на вопрос об одном из таких поглощений. В течение 6 лет, пока он занимал свой пост, Рамсфельд должен был покидать комнату, если в ней заходила дискуссия о вероятности распространения птичьего гриппа и о закупке лекарств на этот случай. Согласно документу, содержащему условия, которые позволяли ему не расставаться со своими акциями, он должен был воздерживаться от принятия решений, которые могут прямо и предсказуемо повлиять на судьбу Gilead. Но коллеги заботились о его интересах. В июле 2005 года Пентагон приобрел Тамифлю на 58 миллионов долларов. А Министерство здравоохранения заявило, что через несколько месяцев собирается потратить 1 миллиард долларов на закупку этого препарата. Упорство Рамсфельда без сомнения окупилось. Если бы, став министром в январе 2001 года, он сразу продал акции Gilead, то получил бы всего по 7,45 доллара за каждую. Но страх перед птичьим гриппом, истерия по поводу биологического террора и административное решение Рамсфельда о мощном финансировании компании привели к тому, что цена акций поднялась до 67,6 доллара за штуку. Она выросла на 807%, а к апрелю 2007 года одна акция стоила уже 84 доллара. Это означало, что Рамсфельд, покидая пост министра обороны, стал значительно богаче, чем до своего назначения на него. Редкий пример мультимиллионера на государственной службе. Как Рамсфельд не мог отказаться от Gilead, так и Чейни упорно сохранял свои связи с Хэллибертон. Этот случай, в отличие от связи Рамсфельда с Gilead, привлек внимание СМИ. Прежде чем он покинул пост руководителя компании и вступил в команду Буша, Чейни выторговал себе право сохранить за собой пенсионный пакет, который состоял из акций и опционов Хэллибертон. Когда пресса начала задавать ему не слишком приятные вопросы, Чейни согласился продать часть ценных бумаг Хэллибертон, что принесло ему доход 18,5 миллиона долларов. По данным Wall Street Journal, Чейни сохранил за собой 189 тысяч акций Хэллибертон и 500 тысяч опционов, которые он не был вправе продавать, уже став вице-президентом. Поскольку Чейни продолжал владеть таким большим количеством ценных бумаг Хэллибертон, он, уже будучи вице-президентом, получал с них миллионы долларов ежегодно в виде дивидендов с акций. Кроме того, Хэллибертон сохранял его зарплату в объеме 211 тысяч долларов в год, что примерно соответствует жалованию члена правительства. Когда в 2009 году он уйдет со своего поста и будет вправе продавать бумаги Хэллибертон, которыми владеет, то получит невообразимый доход благодаря тому, что фортуна повернулась к компании Хэллибертон лицом. Стоимость акций компании до начала войны с Ираком составляла 10 долларов. Всего за 3 года она выросла до 41 доллара. Скачок в 400%, объясняемый повышением цен на энергию и иракскими контрактами. А оба эти фактора были прямым следствием того, что Чейни вовлек страну в войну с Ираком. Ситуация с Ираком точно вписывается в схему Кизнера. Саддам не представлял угрозы безопасности США, но нес угрозу американским энергетическим компаниям, поскольку только что подписал контракт с гигантской российской нефтяной корпорацией и вел переговоры с французской компанией Total, что лишало американские и английские нефтяные компании всяких надежд. Страна, обладающая третьими по величине запасами нефти в мире, ускользала из рук американцев и британцев. Свержение Саддама открывало великие возможности перед нефтяными монополиями, такими как ExxonMobil, Chevron, Shell и BP. И все они закладывали основу нового Ирака, как и Хэллибертон, переместившаяся в Дубай, нашла себе оптимальное место для того, чтобы обеспечивать электричеством все эти компании. Так сама война стала одним из самых прибыльных дел в истории Хэллибертон. И Рамсфельд, и Чейни могли бы избавиться от ценных бумаг, связанных с катастрофами, что устранило бы любые сомнения насчет того, какую роль в их энтузиазме по созданию катастроф играет корысть. Но тогда бы они остались в стороне от бума в своем бизнесе. Когда перед ними встал вопрос выбора между личной прибылью или жизнью общества, они всегда выбирали прибыль, заставляя даже правительственные комиссии по этике считаться с их упорством. Во время Второй мировой войны президент Франклин Рузвельт говорил о получении прибыли от войны такие резкие слова: «Я не хотел бы видеть ни одного военного миллионера, появившегося в США в результате мировой катастрофы». Неудивительно, что он сделал бы с Чейни, который получал миллионные прибыли с войны, занимая пост вице-президента. Или с Рамсфельдом, который в 2004 году не смог противостоять искушению обналичить части акций Gilead, что позволило ему с легкостью получить 5 миллионов долларов, согласно ежегодным сведениям о доходах, пока он еще занимал пост министра обороны. И эта сумма была слабым предвкушением награды, которая его ожидала к моменту ухода из правительства. При администрации Буша людей, получающих прибыль с войны, не только допускают в правительство. Такие люди и есть само правительство. Между ними и правительством нет никакой границы. Годы правления Буша были отмечены самыми позорными и самыми вопиющими коррупционными скандалами в недавней истории. Это Джек Абрамов, предложивший членам Конгресса отдых с игрой в гольф. Рэнди Герцог Каннингхэм, ныне отбывающий 8-летний срок в тюрьме со своей яхтой The Duke Steer, которая входила в меню взяток, перечисленных на официальном бланке Конгресса и переданных одному оборонному подрядчику. Это вечеринки в отеле Watergate с любезно предоставленными бесплатными проститутками. Все это слишком похоже на происходящее в Москве или Буэнос-Айресе в середине 90-х. Существует постоянно вращающаяся дверь между правительством и воротилами бизнеса. Такое положение существовало всегда, только обычно политики дожидались момента ухода своей администрации, чтобы превратить правительственные связи в прибыль. В правлении Буша неистощимый рок изобилия рынка национальной безопасности стал слишком серьезным искушением, чтобы служащие администрации могли ему противостоять. Так что, не дожидаясь окончания срока своей службы, сотни чиновников различных департаментов правительства уже воспользовались этой дверью. По словам Эрика Липтона из газеты New York Times, который исследовал это явление на примере Министерства национальной безопасности, почтенные лоббисты и стражи этики из Вашингтона говорят, что исход такого большого количества самых высокопоставленных служащих министерства до окончания срока службы администрации является чем-то беспрецедентным для современной истории. Липтон насчитал 94 примера таких служащих, работавших в сфере национальной безопасности, которые теперь стали воротилами этой индустрии. Таких случаев слишком много, чтобы можно было их подробно тут рассмотреть, но некоторые из них весьма выделяются, поскольку их участники – важнейшие организаторы войны против террора. Джон Эшкварт, бывший генеральный прокурор США, основной автор закона о борьбе с терроризмом, сейчас возглавляет компанию Эшкварт Групп, которая помогает соответствующим компаниям получать федеральные контракты. Том Ридж, первый глава Министерства национальной безопасности, сейчас работает в Ридж Глобал и является консультантом по коммуникационным технологиям компании Люцент, которая прямо связана с обороной. Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и герой 11 сентября, через 4 месяца основал компанию Giuliani Partners, чтобы продавать свои навыки кризисного консультанта. Ричард Кларк, звезда борьбы с терроризмом при Клинтоне и Буше, известный своей критикой в адрес правительства, теперь возглавляет компанию Good Harbor Consulting, специализирующуюся на национальной безопасности и борьбе с терроризмом. Джеймс Буллей, возглавлявший ЦРУ до 1965 года, сейчас работает в Paladin Capital Group, фирме, которая занимается инвестированием в частные компании в сфере безопасности, а также служит вице-президентом Буз Аллен, компании, занимающей ведущее место в индустрии национальной безопасности. Джо Олбоу, возглавлявший 11 сентября Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, ФЕМА, покинул это место всего через полтора года, чтобы основать New Bridge Strategies. По его словам, эта организация станет мостом между бизнесом и щедрым миром правительственных контрактов и возможностями для инвестиций в Ираке. Ему на смену пришел Майкл Браун, который покинул свой пост всего через два года, чтобы основать Michael D. Brown LLC, компанию, специализирующуюся на устранении последствий катастроф. «Разве я могу уволиться сейчас?» – писал Браун в известном электронном письме своим сотрудникам по ФЕМА в разгар катастрофы, вызванной ураганом Катрина. За этим стоит простая философия. Служи в правительстве, пока не займешь достаточно почетного места в министерстве, заключающем крупные контракты, и собирай внутреннюю информацию о том, что там покупается. А затем уйди в частный сектор и продавай нужный товар своим бывшим коллегам по службе. Государственный сектор играет роль разведки для последующей работы в комплексе капитализма катастроф. Однако в какой-то мере примеры коррупции и перемены мест создают ложное впечатление. Может показаться, что между правительством и комплексом капитализма катастроф все еще остается четкая граница, хотя на самом деле она была стерта уже давно. Новое вправление Буша заключается не в том, сколь быстро политики переходят из одной сферы в другую, но в том, сколь многие из них стараются действовать в обеих сферах одновременно. Люди, подобные Ричарду Перлу или Джеймсу Бейкеру, определяют политику, дают советы на высшем уровне и говорят с журналистами, как независимые эксперты и государственные служащие, хотя в то же время они глубоко погружены в бизнес приватизированной войны и восстановления. Это самое яркое воплощение идеи корпоративизма. Полное слияние политических и корпоративных элит во имя безопасности, когда государственная должность позволяет занять достойное место в бизнесе, а также является главным источником удачи предпринимателя в экономике подрядных контрактов. Где бы он ни возникал за последние 35 лет, в Сантьяго, Москве, Пекине или Вашингтоне при Буше, альянс узкого круга корпоративной элиты с правительством правой ориентации получал какое-либо прозвище – мафиозный капитал, капитализм олигархов или при Буше – кумовской капитализм. И прозвище указывало на отклонение от нормы. Однако это вовсе не было отклонением. Это и есть земля обетованная крестового похода Чикагской школы, одержимой тремя страстями – приватизацией, дерегуляцией и упразднением всех профсоюзов. Упрямство Рамсфельда и Чейни, отказавшихся сделать выбор между доходными бумагами индустрии катастроф и государственной должностью, было первым признаком появления подлинного корпоративистского государства, хотя и не единственным.